степь. Буря все нарастает. Сходятся с разных сторон Кент и придвор. Кто здесь, кроме бури? Человек! Как бури неспокойный! Я знаю вас! А где король? Сражается один с неистовой стихией. Заклинаю, чтоб ветер сдунул землю в океан или обрушил океан на землю, чтоб мир переменился или погиб. Но кто с ним? Никого. Один лишь шут, старающийся шутками развеять его тоску. Сэр, по всему тому, что знаю я о вас, я вам доверю существенную тайну. Мира нет между двумя зятьями короля, как это не скрывают до сих пор. В истерзанный наш край явилось войско из Франции. Не сегодня-завтра оно, подняв знамена, вступит в бой. Доверьтесь мне и поспешите в Дувр. Там вы найдете ту, кто наградит вас щедро за подробные известия о короле, о страшной роковой беде его. Вы встретите Корделию. Вот вам мое кольцо. Вы ей его покажете при встрече, и от нее узнаете поздней, кто я, ваш незнакомый собеседник. Ну и краса. Пойду за королем. Другой конец степи. Буря продолжается. Идут Лир и Шут. Дуй, пока не лопнут щеки. Лей дождь, как из ведра, и затопи верхушки флюгеров и колоколен. Вы, стрелы молний, быстрые, как мысль, деревья расщепляющие, жгите мою седую голову. Ты, гром, лепешку сплюсь невыпуклость вселенной и в прах развей прообразы вещей и семена людей неблагодарных. Дяденька, вернемся обратно домой и попросим у твоих дочерей отпущения грехов. Такая мощь не разбирает ни дураков, ни умных. Вой вихрь вовсю, жди молния, эй, ливень. Вихрь, гром и ливень, вы не дочки мне. Я вас не упрекаю в бессердечии. Я царств вам не дарил, не звал детьми, ничем не обязал. Так это свершится вся ваша злая воля надо мной. Я ваша жертва, бедный, старый, славный. Но я ошибся. Вы не в стороне. Нет, духи разрушения. Вы в союзе с моими дочерьми и войском всем. Набросились на голову седую такого старика. Не стыдно ли вам? Кто в брак вступает в торопях, не позаботившись о доме, тот скоро будет весь в обшах, как оборванец на соломе. Внимание надо посвящать душе, а не большому пальцу, а то мозоль не даст вам спать. Пустяк вас превратит в страдальца. Не нравится, а была ли на свете красавица, которая б не дулась на свое зеркало? О, нет, Я буду образцом терпения, ни слова больше не скажу. Вы вот где, сэр. Ночную тварь и дубы такая ночь спугнула. Не в наших силах вынести без последствий так много горя. Боги, в высоте гремящие, перстом отметьте ныне своих врагов. Преступник, на душе твоей лежит сокрытое злодейство. Опомнись и покайся. Руку спрячь, кровавую, непойманный убийца. Кровосмеситель с праведным лицом, клятва преступник с обликом святого, откройте тайники своих сердец, гнездилища порока, и просите помилования свыше. Я не так перед другими грешен, как другие передо мной. С открытой головой. Здесь рядом есть шалаш. Он вас укроет от бури. Я, кажется, сейчас сойду с ума. Что, милый друг, с тобой? Озяб, бедняжка. Озяб и я. Где, братец, твой шалаш? Мой бедный шут. Средь собственного горя мне также краем сердца жаль тебя. У кого ума крупица, тот снесет и дождь, и град. Он ни настья не боится, счастью и несчастью рад. Верный дружок. Ну, веди нас в свой шалаш. Идемте сюда. Это подходящая ночь, чтобы охладить любые страсти. Перед тем, как уйти, попророчествую. Когда попов пахать заставят, трактирщик пива не разбавит. Портной концов не утаит. Сожгут не ведьм, а волокит. В судах наступит правосудие. Долгов не будут делать люди. Забудет клеветник обман. И не полезет вор в карман. Закладчик бросит деньги в яму. Развратник станет строить храмы. Тогда придет конец времен и сделается общей модой ходить ногами. В эти годы это пророчество сделает тот, кто будет жить после меня. Комната в замке Глостера. Входят Глостер и Эдмонд. Не нравится мне это бессердечие. Когда я попросил у них позволения помочь ему, они запретили мне под страхом вечной опалы заикаться о нем, просить за него и как бы то ни было его поддерживать. В высшей степени дико и бесчеловечно. Ладно, помалкивай. Я получил письмо, о нем опасно говорить. Я запер его у себя в комнате. Несправедливости, которой терпит король, не останутся без отмщения. В стране высадилось чужое войско. Мы должны стать на сторону короля. Я отыщу его и тайно помогу ему. Ты же займи разговором герцога. И если спросят, где, я скажу, что болен и лег в постель. Странные дела творятся. Эдмонд, будь, пожалуйста, поосторожнее. Thank you. про тайную поддержку короля и про письмо я герцогу открою. Старик пропал. Я выдвинусь вперед. Он пожил. И довольно. Мой черед. Шалаш на краю степи. Буря продолжается. Входят Лир, Кент и Шут. Вот он, Шалаш. Вот. Войдите, государь. Не стойте в бурю под открытым небом. Простудитесь. Ступай, оставь меня. Войдите. Ты разбить мне сердце хочешь? Охотнее я разобью свое. Войдите, государь. Какой ты странный. Ты думаешь промокнуть до костей? Такое горе. При бодром духе тело чувствительно. А у меня в груди все вытеснено вон душевной бурей. Одно томит, одно я сознаю, одно — дочернюю неблагодарность. В такую ночь Рогана, Гонорилья, отца, который стар и отдал все, и вас любил. Слабеет мой рассудок. От этого легко сойти с ума. Мой государь, укроемся под крышей. Иди вперед, дружок. Ты нищ без крова. Я помолюсь и тоже лягу спать. Иди. Иди. Бездомные, нагие горемыки. Где вы сейчас? Чем отразите вы удары этой лютой непогоды? В лохмотьях, с непокрытой головой и тощим брюхом. Как я мало думал об этом прежде. Вот тебе урок, богач надменный. Встань на место бедных. Почувствуй то, что чувствуют они, и дай им часть от своего избытка в знак высшей справедливости небес. Дяденька! Не ходи сюда! Не ходи! Не ходи! Там нечистая сила! Дяденька! Кто там? Злой дух! Он говорит, что его зовут Бедный дом! Эй, ты! Рычащий там в салоне! Выйди! Бегите! Бегите! Спасайтесь! Спасайтесь! Бесы гонятся за мной! В терновнике северный ветер свистит. Ложись в холодную постель и согрейся. Ты отдал все своим двум дочерям и стал таким. Подайте милостыню к бедному Тому. Храни Бог ваш ум в целости. Тому холодно. Подайте Тому на пропитание. Бес мучит его. Вот он поганый. Вот он. Ну погоди. Вот я его. Что стало с человеком из-за дочек? У него нет дочерей, государь. Сгинь, отрицатель. Кто мог надругаться над бедным, кроме жадных дочерей? Сидел на кочке, пил ликок, сидел на бугорке. Эта проклятая ночь превратит нас всех в шутов и сумасшедших. Берегись злого духа, почитай родителей, не божись. Будь верен слову, не заглядывайся на чужую жену, не приучай своей милой к роскоши. Тому холодно. Неужели вот это, собственно, и есть человек? Присмотритесь к нему. На нем все свое, ничего чужого. Мы все с вами поддельные, а он настоящий. Непрекрашенный человек И есть именно это бедное, голое, двуногое животное. И больше ничего. Долой! Долой с себя все лишнее! Расстегни ко мне его! Перестань! Перестань, дяденька! Не такая ночь, чтобы купаться! Государь! Смотрите! Кажется, к нам! Это бес! Сгинь! Сгинь! Сгинь, ведьма! Сгинь! Расстыкся! Сгинь! Расстыкся! Кто вы такие? Как ваши имена? Мое имя Бедный Том. В припадке, когда одержим злым духом, он питается коровьим пометом, глотает крыс, гложет падаль и запивает болотной плесенью. Но лишь мышей и крыс 7 лет давали Тому на обед. Берегись моего преследователя, вот он рыщет. Брысь! Брысь! Брысь, нечистый! В каком вы низком обществе, милорд? Бедный Том озяб. Государь, пойдемте отведу в пристанище, где есть огонь и пища. Пойдемте с ним, куда он пригласил. Я этого философа сперва хочу спросить, что ты постиг? Как бесов изгонять и гадов бить. Я с ним позавещаюсь. Настойчивый он в полубреду. Добейтесь, чтоб пошел он вместе с нами. Пойдемте с нами, государь. Простите, философ мудрый, окажите честь. Том озяб. Вон твой шалаш, укройся. Все войдемте. Но нам в другую сторону, милорд. С философом своим я не расстанусь. Придется уступить. Видимо, придется. Пойдем-ка с нами, братец, шевелись. Пожалуйте, афинянин почтенный. Ну только тише, тише. Я вас прошу. Дяденька... Комната в замке Глостера. Входят герцог Корнуэльский и Эдмонд. Я отплачу ему прежде, чем покину его дом. О, нет, милорд. Ведь меня будут упрекать в том, что верность присяге заглушила мои сыновние чувства. Мне даже подумать об этом страшно. А теперь я понимаю, что твой брат покушался на него совсем не по злому умыслу, а потому что Глостер сам этого заслуживал. Мой отец шпионил в пользу Франции. О, небо! Как бы я хотел, чтобы не было этой измены, и мне бы не выпало на долю раскрытия. Это письмо сделало тебя графом Глостером. Отыщи своего отца, чтобы мы могли немедленно арестовать его. Я буду верен своему гражданскому долгу. Даже если для этого мне придется подавлять голос крови. Всецело верю тебе, и с успехом буду тебе вместо отца. Ферма у замка Глостера. Входят Глостер, Лир, Кент, Шут и Эдгар. Здесь все-таки лучше, чем на открытом воздухе. Пойду, придумаю еще что-нибудь, чтобы было поудобнее. Награди вас боги за вашу доброту. А скажи, дяденька, какое звание у полоумного? Он дворянин или простолюдин? Король, да будет так, я буду их судить. Ты, бедный Том, садись сюда, ты, сведущий судья. Садись и ты сюда, мудрец. Я вас, лисицы. Ишь, как он на них уставился. Опустите на суде глаза, сударыня. Вам плохо, государь. Ведь так нельзя. Прилягте, отдохните. Начнем допрос. Свидетели, вперед. Садись сюда, ты в мантии судейской. А ты сюда, с ним рядом на скамью. А вы сюда, присяжный заседатель. Рассудим справедливо. Мяу. Мяу. Это кошка. Серая. Допросим ее первую. Это гонорилья. Клятвенно утверждаю перед этим почтенным собранием, что она пинками вытолкала бедного короля отца своего. Подойдите сюда, сударыня! Ваше имя Данавилья? Она не будет отрицать этого. Простите, я принял вас за скамейку. А вот другая. Этот взгляд косой свидетельствует о ее двуличии. Куда? Держи! К оружию! Государь! Огня! Государь! Подкуплен суд! Зачем, судья лукавый, ты дал ей улизнуть? Сохрани боги твоем в целости. Как страшно это все. Где, государь, хваленая была и ваша ясность? Судья, я требую медицинского вскрытия Реганы. Исследуйте, что у нее в области сердца. Почему оно каменное? Прилягте, государь, и отдохните. Не шумите. Не шумите. Задерните полог. Так, хорошо. Завтра встанем, утром поужинаем. Так, хорошо. А я лягу спать. Полдень. Где король? Здесь он. Но тише. Он ума лишился. Я заговор против него подслушал. Его хотят убить. Носилки здесь. Уложите его и мигом в Дувр. Там все уже готово. Поторопись унесть его скорей. Минута дорога. Промедлишь — гибель ему и нам. Помог бы ты нести нам господина. Тири, Лири, поехали. По ярмаркам, по базарам, да по святым местам. Комната в замке Глостера. Герцог Корнуэльский, Регана, Гонорилья, Эдмонд и слуги. Поезжайте скорее к вашему мужу, дорогая Гонорилья, и покажите ему это письмо. Французские войска высадились. Отыскать изменника Глостера. Повесить его немедленно. Вырвать у него глаза. Оставьте это моему гневу. Эдмонд, поезжайте с нашей сестрой к ее мужу. Лучше вам не видеть взыскание, которому мы подвергнем вашего предателя отца. Сообщите герцогу о всемерной поспешности в вооружении. Мы тоже приготовимся. Поддерживайте с нами быструю и постоянную связь. Прощайте, дорогая сестра. Прощайте, граф Глостер. Освальд! Это ты! Ну что, узнал ты, где король? Ему помог бежать отсюда Глостер. При короле до 35 приверженцев. Они всю ночь его искали и с ним столкнулись у ворот. Ватага эта с графской подмогой пустилась к Дувру. Там, по их словам, их ждут друзья с большой военной силой. Подайте герцогине лошадей! Прощайте, Монт! Немедленно найти злодея Глостера! Связать, как вора, и привести! Хотя его нельзя казнить без видимости правосудия, найдем мы способ ярость утолить, не возбуждая толков. Ах, предатель! Коварная лисица. Это он. Вяжите крепче высохшие руки. Милорд, миледи, не платите злом за доброе мое гостеприимство. Вяжите, я сказал. Не так. Не так. Покрепче. Совесть. Неправда! Я с совестью! А вы вот без души. Привязывайте крепче! Будешь помнить, предатель. Ой, ой, старику. Рвать бороду. Так сед и так коварен. Бессовестная. Эти волоса, которые ты вырвала, предстанут на будущем суде. Я кровь вам дала, вы мне, как разбойники, увечить лицо, что надо вам. А какие вам на днях прислали письма из Франции? Ответьте напрямик, мы знаем все. В каком вы сговоре с врагом, ворвавшимся в наш край? Куда вы короля припроводили? Письмо не от врага, а ты со стороны. Не смейте вилять. Неправда. Куда ты короля отправил? В Дувр! Как это? В Дувр? Наперекор запрету? Пусть объяснит, с какой целью в Дувр. Я связанный сижу. Глумить... волю. Зачем же в Дувр? Чтобы не видеть, как вырвешь ты у старика глаза когтями хищницы, как клык кабаний вонзит твоя свирепая сестра в помазанника тела. Когда б в такую бурю ворот завыли б волки, приказать бы надо впусти их сторож. Бешенство и злость сдались бы, но не ты, но я увижу, как гром испепелит таких детей. Увидишь? Никогда ты не увидишь. Держите крепче, молодцы. Сейчас я растопчу твои глаза ногами. Кто думает до старости дожить? Ко мне на помощь! О, ужас Божий! Рви! И второй. Он первому укор. Ну что? Увидишь? Опустите руку! Я с детства вам служил. Но в этот миг служу всего усерднее, увещая, чтоб вы одумались. Ты смеешь, пес? Одумайте, сцевы! Будь вы мужчина, я вас за это за бороду взял. Что вы творите? Раб! Я буду драться за правый гнев! За яйц твой! Бунтовать! Умри! Убили. Граф, у вас, по счастью, остался глаз один. Взгляните им, как он наказан. Он не увидит. Вон гадостные слизь наружу хлынь. Ну, где твой блеск? Отвяжите. Тьма. безудержность. О, мой Эдмонд! Сыновнюю любовь раздуй в пожар и отмсти за это! Не стоишь ты того, чтоб называть его по имени. Тебя он выдал. Он верен нам. И честь ему не даст жалеть тебя. О. Как я ошибался, Эдгар был оклеветан. Небеса, помилуй. Спасите мне, Эдгара. Гоните в шею. Носом пусть найдет дорогу в Дувр. Милорд, мой друг, что с вами? Я ранен. Дайте я попробую. Идем. Слепца за дверь. А мертвого холопа на свалку. Только кровью не истечь. Не вовремя я ранен. Дайте руку. Солдаты и слуги толкают перед собой телегу. На эту телегу кладут тела Корнуэлла и его безымянного раба.